Глава третья. Веки тяжелеют, но я изо всех сил держу глаза открытыми. Не могу поверить, что позволяю Артуру делать это. Он нежно целует мои опухшие от возбуждения губки. Проскальзывает между ними языком и аккуратно вылизывает. Как будто, черт побери, сливается в поцелуи не с моей промежностью, а с моим ртом. У меня дыхание застревает в горле от ощущений, которые мне дарит его невероятный рот. А еще Артур как будто чувствует мои потребности и дает мне то, чего я больше всего жду. Игру. Ожидание. Жаркое томление, которое горячей волной разливается по телу, заставляя меня извиваться от желания. Артур разводит пальцами мои влажные губки и дует на них так, как я и ожидала. Охлаждает кожу, но раскаляет до бела мои внутренности. Я чувствую этот невероятный контраст и схожу с ума от ощущений. «Как сладко ты пахнешь!» – стонет он. «Хочется сожрать тебя без остатка. Но ты же любишь играть, правда?» Прикусываю нижнюю губу, и глаза сами собой закатываются. «Угу». Стану утвердительно. «Да», — хриплю. «Тогда будем играть, моя мышка». Он проезжает расслабленным языком по очереди по каждой из губок, собирая с них мою влагу, а потом снова раскрывает их пальцами и щелкает упругим языком по клитору. Я вскрикиваю и выгибаюсь. Потом хватаю соседнюю подушку и накрываю лицо, чтобы, не сдерживаясь, простонать. «Как же, черт побери, хорошо!» Тело то и дело прошибает током. Кажется, даже ноги немного немеют от того, как сильно напряжены стопы. Талантливый язык Артура скользит вокруг напряженной горошинки, а потом в самый неожиданный момент щелкает по ней, заставляя меня вздрагивать и вскрикивать. Убираю подушку и смотрю на этого негодяя. Что же он вытворяет? Артур дует на клитор, снова проводит расслабленным языком вокруг, после чего ввинчивается внутрь меня и делает пару фрикций, а потом опять щелкает по напряженной горошине. В следующий раз он долго ласкает клитор, но как только я начинаю чувствовать, как стремительно нарастает напряжение, он возвращается к своим пыткам. «О, боже!» Хриплю и вцепляюсь пальцами в простыню. «Черт!» «Хорошо?» Тихо спрашивает он. «Невероятно хорошо. Просто обалденно. Крышесносно. Еще!» «Какая жадная девочка!» Довольно скалится Артур и садится на пятки. «Почему ты остановился?» «Чш!» Только и произносит он. Наклоняется и ведет расслабленным языком по моему подрагивающему животу, добираясь до груди. «Я дрочил на тебя. В курсе?» – спрашивает хриплым голосом. От этого заявления сводит в паху, и мышцы живота напрягаются. Как представлю себе, что он мастурбировал, думая обо мне, становится еще жарче. Артур сводит вместе полушарие моей груди, и начинается ад и рай в одно мгновение. Все тело окатывает кипятком, когда его зубы смыкаются на чувствительном соске. А потом Артур всасывает его и жестко сосет так, что становится немного больно. Вместе с тем вжимается в мою промежность твердым членом, и мне кажется, будто я чувствую каждую выпуклую венку на нем, даже через ткань его спортивных брюк. Как, черт подери, ему это удается? В голове туман. Все мысли заволокло так плотно, что я совсем не соображаю. Тело пылает, и я чувствую, как по коже стекают капельки пота. Между ног такая дикая пульсация, что кажется, будто я вот-вот кончу. Но этого не происходит. Их клитор начинает ныть. Тянет так болезненно, что я уже почти готова молиться о пощаде. Но в то же самое время это ощущение заводит еще сильнее. Мне нравится то, как Артур терзает меня. Как оттягивает мой оргазм умелыми ласками. Вот чего я хотела, и чего не давали мне бывшие. Игры, адреналина, Жара, в котором я готова сгореть без остатка. И даже боли, которая заставляет сводить ноги и сжимать в тисках бедра Артура. Он нависает надо мной огромной глыбой, готовый похоронить меня под собой. Но мне совсем не страшно. Наверное, сильнее пугает то, что он в любой момент может встать и уйти, оставив меня в подвешенном состоянии. Что-то подсказывает мне, что сама я не доведу себя до нужной точки и не получу настолько яркий оргазм, какой мне может подарить Артур. С его талантом к истязанию только он может заставить меня взорваться настолько ярко, что я увижу звезды. «Артур!» Стану и выгибаюсь под его жадными, настойчивыми ласками. Я знал, что ты будешь настолько сладкой. Рычит он и опять вгрызается в нежную кожу груди, заставляя меня содрогаться. Боже! Выдыхаю хрипло. Артур резко подается вперед и накрывает мои губы своими. Он не целует, нет. Он пожирает, подчиняет. Мгновенно выжигает свое клеймо на моих губах, давая понять, что больше никто и никогда не сможет довести меня до такого состояния. Его наглая рука пробирается к моей промежности, и сразу два пальца врываются в меня. Артур сгибает их и начинает меня трахать. Быстро, жестко. Я стану в его рот, а он прикусывает мои губы и оттягивает их, усиливая контраст между удовольствием и болью. Черт, как же это горячо и не сдержано! Мы словно дикие животные, дорвавшиеся друг до друга. Не можем обуздать свои инстинкты, пока не насытимся друг другом. Я чувствую, как по телу несется лава, грозя сжечь на своем пути все живое. Она концентрируется внизу живота, готовая выплеснуться. И в этот момент Артур вынимает свои пальцы. Подняв руку, отрывается от моих губ и размазывает мое удовольствие по ним. Как же это порочно и пошло, и как, черт подери, заводит меня. Артур сразу накрывает мои губы своими и слизывает смазку, которой щедро покрыл мои губы. А в следующий момент я хватаюсь за резинку его штанов и сдергиваю их с его бедер.